Я решила, наконец, потушить лампу. Сквозь щели занавеси в мое итальянское окно просачивалась узкая полоска бледно-серого света предвестника утра. Оно уже занималось над парком Монсо, над Парижем. Утром я смогу, веки мои слипались, смогу выйти из дома, побродить по улицам, побывать в гостях, как я задумала. Наконец сон смилостивился надо мною. Но когда я всего через несколько часов проснулась и подошла к зеркалу, чтобы посмотреть, как отразилась тяжелая ночь на моей внешности, я заметила, что от глаз к вискам тянутся, уходят под волосы две серебристые полоски, наложенные самой природой грим, и, потерев пальцем кожу, я с трудом стерла с нее соль. Первое. В половине двенадцатого я вышла из дома. Я не чувствовала ни усталости, ни головной боли. Надо полагать, что иные ночи, пусть даже бессонные, приносят больше отдохновения, чем долгий сон. Каблуки звонко стучали по тротуару. Ни на асфальте, ни на фасадах домов нет и следа ночного тумана. Он ушел прочь из города. Неяркое солнце согрело воздух, но чувствовалась близость зимы. Утренняя пора продлится за полдень, а после трех часов день вдруг сразу склонится к вечеру. Вдоль бульваров уже не росли каштаны, знакомые мне с детства. Их заменили платаны, зеленеющие почти до самой зимы. Кое-где за ветки еще упорно цеплялась листва, а маленькие шишечки, похожие на шарики, подвешенные за нитку, так и перезимуют на дереве. Я шла и внезапно очутилась на улице Ренкен. Здесь живет тетя Луиза. На углу улицы Ренкен и Понсле, которые вместе с авеню Ваграм образуют перекресток, стоял ее дом, одно из тех уже устаревших сейчас зданий с маленькими узенькими окошками, где все этажи похожи на антресоль. Дом не приносил большого дохода. Он находился за пределами фешенебельных кварталов, соседствуя с Терн, но все-таки был расположен в долине Монсо. Привратница заверила меня, что тетя никуда не выходила. Я поднялась на четвертый этаж. Переоборудовав свое жилище на более современный лад, тетя Луиза не смогла продолжить это переоборудование, то есть не могла установить лифта, потому что главная лестничная клетка оказалась слишком тесной для этой цели. Поэтому лифт устроили со стороны двора. И так как его остановки не совпадали с лестничными площадками, приходилось выходить между этажами. Я позвонила два раза и сразу же услышала в коридоре торопливые шаги и голос тети, крикнувшей кому-то: «Не ходите, я сама отопру, смотрите за мясом». Она открыла мне дверь. Я была уверена, что это ты, детка. На тете был передник в крупных цветах из провансальского сатина. Я застала ее, так сказать, в излюбленной ее униформе, потому что тетя Луиза была не только непревзойденной, но и неутомимой кулинаркой. Эта невинная тетина слабость вдохновляла ее родную сестру Эмму на самые ядовитые сарказмы. «Стряпать самой? Неужели тебе не хватает денег нанять прислугу? Знаю, знаю, что ты мне скажешь, что мы, мол, принадлежим, слава богу, к той среде, где кухня входит в программу воспитания юных девиц. Ну и что тут такого? Я тоже умею готовить, но разве я готовлю? Меня в детстве тоже учили рукоделью. Я тоже умею подрубать, обметывать и штопать. Однако же я не чиню разное тряпье. Таким вещам нас обучают для того, чтобы мы могли впоследствии вести дом и не давали бы прислуги нас обирать. «Бедняжка Луиза».